наш он забыт. Вот уж сколько лет. Дом, в котором бывала лишь радость и не было бед. Дом, где капля слезы была горечью общей для всех. И царил в стенах дома жизнь и успех. Я стою у окна того дома и смотрю за стеклом, как здесь все изменилось и теперь правит радостью зло. Запыленные стекла мешали разглядеть все подробности в нем. С давних пор люди жизнью прозвали этот старый дом. Этот старый дом. Запыленные стекла мешали разглядеть все подробности в нем. С давних пор люди жизнью прозвали.